Глава третья. Эксперименты. «Ой, блин, зачем в нос-то?» – взвизгнула Рита, прижав ладонь к лицу и отвернувшись в сторону. «Все, хватит на сегодня с меня. Я и так уже выгляжу, как жертва домашнего насилия». «Ну, прости, милая, промахнулся. Виновато пробормотал я и, подойдя ближе, обнял супругу. Я же не бейсболист. И как только каждый второй мячик в тебя попадает, а остальные мимо. Вот-вот. А по-хорошему вообще ни один не должен был попасть». Все еще обиженно буркнула Рита. «Вот увидишь, к вечеру все соседи будут обсуждать, как ты меня поколачиваешь, когда никто не видит». «Угу, и будут мне сочувствовать», — ухмыльнулся я. «Это еще почему?» — выпрямилась и мгновенно забыла про разбитый нос Рита. «Почему это тебе?» «Ну а как по-другому?» «Если бью, значит, довела, правильно? Опять же, мужики не одобрят, но поймут, а бабы еще и позлорадствуют». «Ах, так значит?» — возмутилась Рита. «Вот пусть тебе соседи и готовят ужин». «Ой, ну что ты как маленькая? Шутка же, где твое чувство юмора?» Снова улыбнулся я и привлек к себе любимую жену. «Дома оставила», — уже спокойно проворчала Ритка. «Что у меня с лицом?» «Да все прошло уже, дай». Я аккуратно вытер с носа супруги пятно чернозема и еще раз придирчиво осмотрел ее. «Не, точно все. Ни следа не осталось. Регенерация творит чудеса». «Да уж», – недовольно поморщилась Рита. «Лучше бы я сама чудеса творила. Ладно, давай собирать мечи. Еще разок попробуем». Сказано, сделано. Собрав все полтора десятка теннисных мячей, все, что осталось от первоначально закупленной партии, мы отправились на исходные позиции. «Давай еще раз», – попросила Рита, изображающая сегодня мишень. «Как ты переносишь людей? Что для этого делаешь?» «Просто представляю себе то место, куда хочу перенести, и все», — вздохнул я. «Нет, ну правда, я уже все тебе рассказал. Нет никакого секретного действия. Я не шевелю ушами, не подмигиваю, не щелкаю пальцами. Просто желание, и все». «Ладно, тогда подожди немного, я сосредоточусь». «Хорошо», — кивнул я и без предупреждения, со всей силы, кинул мяч прямо в лицо жене, прекрасно понимая, что если это не поможет, то вечер сегодня будет безнадежно испорчен. Ритка у меня хоть и не злопамятная, но на сутки ее обиды точно хватит. Шлеп! Мяч глухо стукнулся о почти невидимую преграду прямо напротив лица моей жены и отлетел в сторону. Сработало! «Сергей, твою... Ты охренел, что ли?» Взвизгнула Рита, запоздала, отскакивая в сторону. «Нет, ну все, теперь...» «Успокойся», — попытался прервать я монолог несостоявшейся жертвы. «Получилось же?» «А если бы нет? Да я тебя...» «Рит, я не пойму, кто вчера весь вечер ныл и жаловался, что тоже хочет стать суперменом?» «Не ныла я», — тут же возразила девушка. «Я просто...» «Шлеп!» Возражения прервались очередным броском мяча. И снова прямо перед лицом Риты возникла преграда. «Да я тебя...» «Шлеп!» «Хватит!» — рявкнула Рита. «Все, все, я поняла. Дай отдышусь и продолжим». «Устала?» «Да как-то», — задумалась девушка. «Странная усталость какая-то, не мышцами, а...» «Головой», — предположил я. «Как будто задачки решала». «Не, тоже не то. Не знаю я, как объяснить. Как будто опустошенность какая-то. Как от нервного состояния, что ли. Не, тоже не то. Короче, пока сам не узнаешь, не поймешь. Кстати, я все хотела тебя спросить. «А что ты все время щуришься, когда на меня смотришь? Второй день уже». «Да с глазами фигня какая-то», — пожаловался я. «Вроде бы и вижу теперь отлично. Зрение наладилось, но как на тебя посмотрю, замечаю свечение какое-то. Ну, знаешь, как в книжках ауру показывают». «Ого, круто! И что теперь можешь? Больные места определять или добрых от злых отличать? Да ну, ерунда все это. Говорю же, фигня с глазами какая-то. Просто силуэт подсвечивается, и все. Серебристое сияние такое, легкое, ненавязчивое. Причем вчера на улицах всего пару раз подобное было. Ну, кроме того, что ты светишься. Даже на детях не работает. Слушай, а может так мы можем отличать других мутантов от обычных людей? Мутантов? Ну, как в Людях Икс, помнишь? Надо же их, то есть нас, как-то называть. А, понял. Ну, может быть. «Погоди, ты что, меня тоже видишь светящимся?» «Нет, тут другое. Ты со вчерашнего дня стал пахнуть по-другому. Какой-то едва уловимый запах, но я чувствую его издалека». «Хм, я задумался. Это что получается, у кого что болит?» По логике так и выходило. «У меня зрение уже давно так себе, настолько, что всерьез задумывался о том, чтобы купить очки. А тут оно восстановилось, и на него завязалась новая способность находить себе подобных. Если это она, конечно. Ну, а у Ритки с обонянием серьезные проблемы были. Нет, дело не в том, что она не чувствовала запахи. Скорее наоборот. Пожалуй, могла посоревноваться в этом с плохонькой собакой. Запах духов, к примеру, чуяла издалека, а уж стоило ей постоять среди надушенных теток, то все, головная боль на остаток дня обеспечена. Бедняжка из-за этого и сама духами не пользовалась. Да что там духами, даже краской для волос и то не получалось. Впрочем, как по мне, то последнее ей и так ни к чему. Ее ярко-рыжая шевелюра в покраске не нуждается. «Может и так», – пожала плечами Рита. «Ладно, я готова». А дальше все пошло как по маслу. Я кидал мечи, они успешно отбивались силовым полем, а довольная, как слон, Ритка светилась от счастья. До тех пор, пока я не достал пистолет. Нет, разумеется, пистолет был пневматическим, и Рита об этом прекрасно знала, но все же... «Не-не-не», – тут же возмутилась она. «На такое мы не договаривались». «Да ладно тебе, игрушка же». Попытался я успокоить жену. Понятно, что стрелять собирался в воздух рядом с ней, но говорить об этом не стал, дабы не портить чистоту эксперимента. Буду стрелять по ногам, даже джинсы не пробьет. Но синяки останутся, так они же сходят почти сразу. Да ну тебя, себе по ногам стреляй, больно же. Да я бы стрелял, но у меня щита нет. Пожал плечами я и прицелился в отпрыгнувшую Риту. Да не дергайся ты, а то в тебя попаду. «И не дури, выставляй щит заранее, как только увидела направленный пистолет». «Ладно, не ори, готова я», – буркнула Рита, выставив перед собой щит, закрывший всю ее фигуру. «Но учти, хоть раз попадешь по мне, спать будешь один. Месяц. Ну, неделю точно». Напугала ежа. Хмыкнул я и быстро расстрелял весь магазин, стараясь, чтобы стальные шарики летели рядом с фигурой жены. «Вдруг щит неожиданно пропадет?» Но в этот раз все получилось. «Теперь бы травмат достать где-нибудь», — огорошила меня жена через некоторое время, когда мы пили горячий кофе, сидя на бревнышке и любуясь заснеженным лесом. «Не, ну а что?» — продолжила она, хлопая меня, поперхнувшегося горячим напитком, по спине. «Надо же постепенно увеличивать нагрузку». «Не понял. А кто совсем недавно пищал, когда я из игрушки стрелял?» — возмутился я. «Ты чего?» Не поняла Ритка, когда я, отставив кружку с кофе, повернулся к ней и внимательно уставился ей в глаза. «Тараканов высматриваю». «Да ну тебя!» – фыркнула девушка, сделав вид, что обиделась. Впрочем, надолго ее не хватило. «Ну так что с моей идеей?» «Думать надо», – вздохнул я. «Легально не купишь, а нелегально тоже не купишь. Да и деньги уже заканчиваются. Завтра начну работу, но оплата только через неделю». «Да и тех немного, только на сиюминутное. А еще одежду надо купить. Ладно, к заказчикам я могу в спецовке прийти, но не ходить же мне так постоянно». «А я тебе все время говорила, что ты в одной куртке ходишь, помнишь?» — попеняла мне супруга. «А ты отговаривался, потом, потом. Вот тебе и потом». «Ой, не начинай, а!» — отмахнулся я. «Слушай, а ты вчера, когда детей купала, не заметила у них шрамов? По ним метеорит не попал?» «Не, ни малейшего следа», — покачала головой супруга. «Кажется, все в нас угодило». «Повезло, и способностей у них нет, это точно». «Ну да, повезло», — кивнул я. А со способностями все выяснилось случайно. Дело в том, что сейчас Никита с Машей щеголяли синяками да ссадинами, и заживать эти повреждения у них не собирались. Оттуда и вывод. А все почему? Потому что эти непоседы вчера прокинули на себя книжную полку. Что послужило причиной аварии, мы с Ритой так и не выяснили. Значит, или дрались, или шкодничали. Но так или иначе, все обошлось. Во всех смыслах. Мало ли чем нам это мутантство обернется. Мы-то хоть взрослые, а если бы дети тем же заразились, сейчас мы так спокойно бы не сидели. «Я все это к чему?» — продолжил я, закурив сигарету. «Похоже, что у нас с тобой все началось С того, что в теле оказались кусочки метеорита. Ты про способности? Да, но не только. У тебя спина не болит больше, так? Кстати, да. Я про нее и забыл уже совсем. Вот и я про то же, кивнул я. А у меня зрение стало идеальным. Как думаешь, эта фигня все лечит? Хочешь проверить? Может, не надо? Засомневалась Рита. Мелочи она и так вылечит. А что-то серьезное я себе повредить не позволю и тебя калечить не дам. Да нет, я не об этом, покачал я головой. Думаю, к рыжему съездить и все ему рассказать. Вдруг рискнуть захочет. А если он откажется, а потом всем растреплет? А ты бы отказалась на его месте, усмехнулся я. Сложно представить, что человек, годами прикованный к инвалидному креслу, откажется даже от призрачной надежды встать на ноги. «Наверное, нет», — призналась Рита. «А если ему не поможет? У него же с позвоночником беда. Травма старая. Если мы подарим ему надежду, а потом разочаруем, то моментально станем для него врагами народа. И, как по мне, то оно того стоит. Вот поэтому у тебя и друзей толком нет», — вздохнула Рита. «Ладно, поехали. Но сначала домой. Детей покормлю, да и подготовиться надо. Еще осколки нужны, кстати». «Давай так», — высказал я свежую идею. «Ты домой, а я за осколками, а потом заеду за тобой и поедем к рыжему». «И кто из нас пойдет пешком?» — подозрительно уточнила Рита, покосившись на припаркованный на опушке леса мотоцикл. «Чур не я». «Зачем пешком?» — весело подмигнул я и, демонстративно щелкнув пальцами, перенес жену прямо во двор нашего дома. «Круто!» Особым шиком было бы перенести ее прямо на кухню, но лучше не рисковать. Дети увидят, забодаешься потом объяснять, что это было. Покурив и допив кофе, я собрал тренировочный инвентарь в рюкзак и, оседлав, наконец, мотоцикл, отправился туда, где наверняка находились осколки метеорита, то есть к своей так и не вывезенной машине. К слову сказать, ее я попытался вывезти сегодня, но эвакуатор вызвать не удалось. Как видно, у них хватало работы и в городе. Придется подождать. Впрочем, там и вывозить-то уже особо нечего, если честно. Движку хана, кузов в дырах. Ну да ладно, сами живо, а с транспортом решим. Сбор нескольких осколков для эксперимента занял совсем немного времени. Гораздо меньше, чем я ожидал. А все потому, что эти кусочки космического скитальца светились так же, как моя Рита, только каким-то синеватым цветом. Но неясно, это мой обман зрения или их все так видят. Немного подумав, я сложил горсть находок в карман на рюкзаке, а потом потратил еще час, тщательно облазив все вокруг и собрав то, что нашел. Не, ну а что? Вдруг там какой-то редкий элемент, и в итоге они будут стоить на вес золота. Пусть лежат, есть не просят. В итоге домой вернулся уже в сумерках. Ну что, поехали? С порога попытался стартовать я, но не тут-то было. «Куда?» – уперев руки в бока, грозно поинтересовалась Рита. «А ну, марш за стол! Я для кого готовила? Или ты собрался обожрать инвалида? А может, потом?» Вздохнул я, уже понимая всю безнадежность этой попытки. «Что поделаешь? На кухне, Рита, царь и бог. Попробуй только не послушать. Голодать не будешь, но и баловать вкусностями перестанут. Уж лучше послушаться». «Когда потом? Вернемся уже поздно», – отмахнулась Рита. «Иди ешь, а я пока сумку соберу». «Ладно, ладно, иду», — улыбнулся я, раздеваясь. «Дети где?» «У соседей, не вернулись еще». «Не задолбали они их?» «Своих трое, и еще наши бегают», — покачал головой я, представив сразу пятерых носящихся по дому детей. «Это же кошмар». «Да ладно, когда-то на работе они всей толпой у нас бесятся. И не всегда только пятеро, кстати». «Да уж, это же какой гвалт стоит». «Ничего страшного. У них сейчас новая забава. Сидят себе, строят волчки из лего, а потом соревнуются. Максимум усидчивости, минимум разрушений в доме. Всем хорошо». Пока я ужинал, Рита собрала свой рюкзачок и теперь сидела напротив меня, прихлебывая горячий чай. «Сама чего не ешь?» – уточнил я. «Опять какая-нибудь дурацкая диета? С детьми поела». «Ага. А в рюкзаке что? Просто любопытно». «Лекарства, обезболивающие, скальпель, перекись, бинты», – перечислила Рита. «Не совсем понятно, как мы будем вживлять в рыжего метеорит, поэтому подготовилась. Кстати, об обезболивающем. «Мне кажется, таблетки здесь не помогут», – задумался я. «Слушай, возьми водку». «Вот еще. Ты за рулем. А для рыжего я местную анестезию приготовила», – фыркнула супруга, не сдвинувшись с места. «И не в таблетках, а в ампулах. И шприцы взяла». «Откуда у нас такое?» – не понял я. «Как для войны набор». «Откуда, откуда?» – проворчала Рита. «Давно уже лежит. Как ты со станками начал работать, так я и собрала все, что может понадобиться». «И как это связано?» «А как ты думаешь? Слышала я ваши шутки о технике безопасности и трех пальцах». «Ну-ну», – усмехнулся я. «Ладно, пошли уже, предусмотрительная ты моя». Рыжему я позвонил заранее, и потому, когда мы вошли в нужный подъезд и поднялись по лестнице, нас уже ждала гостеприимно распахнутая дверь. «Привет, Сань», – поздоровался я, разуваясь. «Знакомься, это моя жена Рита. В этот раз я к тебе без компьютера, просто в гости. Ну и с новостями, может быть, даже хорошими. С рыжим Сашкой, молодым человеком, прикованным к инвалидному креслу, мы знакомы давно. Несколько лет назад парня сбила машина, да так, что он чудом выжил. Врачи постарались на славу и сумели спасти его. Но сломанный позвоночник навсегда перечеркнул жизнь новоиспеченному инвалиду. А уж когда от всех этих переживаний умерла от инфаркта его мать, по сути, единственный родной человек, в общем, парень остался совсем один, да еще и без средств к существованию. Пособие по инвалидности хватало только на то, чтобы не умереть с голоду, но не больше. Если честно, не знаю, смог бы я справиться, оказавшись на его месте. А вот он смог. «Ты о тех новостях, которые на город с неба рухнули?» Рыжий приглашающе махнул нам из кухни. «Приятно познакомиться, кстати». «Ну, почти», – кивнул я, проходя на кухню и жестом позвав молчаливо оглядывающуюся жену. «Как тут у тебя дела? Работа кипит?» Рыжий занимался ремонтом компьютеров на дому. И, надо сказать, я в свое время тоже приложил руку к этому бизнесу, таская новому знакомому клиентов. Ну а Сашка, в свою очередь, меня не подводил, всегда выполняя работу добросовестно, как говорится, как себе. «Кипело», – вздохнул Сашка. «А теперь тишина. У людей, как я понимаю, других проблем хватает. Ну да ладно, есть некоторые накопления. Переживу». «Вот это ты молодец. Так держать», – похвалил я Рыжего. «Надо смотреть на жизнь с оптимизмом, и все будет хорошо. Если бы я тебя не знал, решил бы, что ты издеваешься», – покачал головой Саша. «Ладно, есть хотите? Правда, у меня кроме бутербродов ничего готового нет, но...» «Извини, затупил», – поморщился я. «Не обращай внимания», – подала наконец голос освоившаяся Рита. «Сережа вечно как что ляпнет, а потом извиняется. Только его извинения мало кто воспринимает. Представляешь, он на днях моей парикмахерши заявил, что та похожа на атаманшу из бременских музыкантов». «Нет, ну правда же похожа была», – возмутился я. «И даже одета почти так же». «Угу. А я к ней теперь записаться не могу на стрижку». Обиделась она. «Ладно, это все пустая болтовня», – поспешил я сменить тему разговора. «Ты же в курсе про метеорит, да?» «Ну да, даже видео видел. Нехилый фейерверк вышел. А в чем там хорошая новость?» «Даже не знаю, с чего начать», – задумался я. «Шрамы покажи сначала», – подсказала Рита, копаясь в своем рюкзачке. «Точно. Я задрал свитер и майку, продемонстрировав шрамы на груди. Вот, это от осколков метеорита». «Ни хрена себе!» – присвистнул Рыжий. «Это ты в Челябинске, что ли, так?» «Почему в Челябинске?» – в один голос спросили мы с супругой. «Ну как же, несколько лет назад там тоже метеорит упал, а больше нигде вроде бы не было». «А, вот ты о чем!» – усмехнулся я. «Нет, это от нашего. Мы в это время в машине ехали, по нам и бухнуло. У Ритки такие же». «Тут придется поверить на слово», – хихикнула жена. «Я показывать не буду». «Это что, за два дня все так зажило?» – не поверил Рыжий. «Да ну нафиг!» «Не за два дня», – мотнул я головой. «За час не больше». «Быстрее», – возразила Рита. «Там минуты прошли. Я попала домой, проверила, целы ли дети, и помчалась в ванную перевязываться. Только бинты уже не понадобились. Ладно, сейчас сам все увидишь». Рита достала скальпель и принялась закатывать рукав. «Дай сюда», – отнял я хирургический инструмент. «Спички детям не игрушка, в смысле нож». Собравшись с духом, я подмигнул смотрящему на нас, как на психов, Рыжему и порезал себе руку выше запястья, стараясь не задеть вены. Блин, как в фильмах они это делают? Стрёмно же. Особенно, когда режешь самого себя. Как и ожидалось, порез затянулся буквально на глазах. Ого! Рыжий подался вперед, не отрывая глаз от моей руки. А это только со свежими ранами так? Или... Вот мы и приехали, чтобы выяснить, вдруг тебе тоже поможет, пояснила Рита. Риска вроде бы никакого, вот только как этот осколок ввести в тело, непонятно. Что думаешь? Уточнил я у Рыжего, доставая кристалл. А что тут думать-то? Давайте пробовать, вдруг... Он замолк на полуслове, наверное, боясь сглазить. Даже если не поможет, что я теряю? Скорее всего, ничего, поспешил я вставить свое слово. В крайнем случае все останется как есть. Рыжий торопливо кивнул и, скинув рубашку, остался сидеть с голым торсом, опасливо наблюдая за тем, как Рита достает из рюкзака медицинские принадлежности. Блин, когда все уже было готово, я растерянно замер со скальпелем в руке. А что делать-то? Рыжий промолчал, только испуганно сглотнул, а Рита вопросительно уставилась на меня, отдавая инициативу в мои слегка дрожащие руки. «Надо было водку все-таки взять», – буркнул я, откладывая в сторону скальпель. «Есть у кого хирург знакомый?» «Танька вроде бы медсестрой в хирургии работала», – пробормотала Рита. «Позвонить ей?» «Что-то как-то мне уже страшно», – поюжился Рыжий. «Может быть, в другой раз попробуем?» «А может, и не нужно глубокую рану наносить?» – высказала идею Рита, протирая осколок метеорита спиртом. «Давайте попробуем с простого пореза». «Да ну, фигня!» – усомнился я. «У нас-то метеорит полностью внутри. Рентген бы сделать, может, он где-то в сердце или в легком, или к крупному сосуду примыкает. И где мы его сделаем?» – вздохнул я. «Приходим мы, значит, такие красивые в поликлинику и заявляем: «Здравствуйте, а можно нам снимок на память? Флюорографию 9/12». «Да ну тебя!» – обиделась Рита. «Сам тогда предлагай». А Рыжий, о котором мы на время спора, признаюсь честно, забыли, молча поднял со стола скальпель и с силой резанул себя по груди. А потом схватил со стола осколок и пальцами запихнул прямо в рану. «Звездец!» – ругнулся я, ошарашенно наблюдая за потоком крови, хлынувшей по телу парнишки. «Охренеть, не встать! Ты дурак, что ли?» Рита же в это время лихорадочно потрошила упаковку с бинтом, впрочем, тоже ругаясь сквозь зубы, но еле слышно. А потом мы продолжили ругаться, но уже восхищенно, глядя, как рана буквально на глазах затягивается, а Рыжий сидит и ошарашенно смотрит на полотенце у себя в руке. Наверное, она должно было оказаться прижатым к ране, чтобы остановить кровь, но до места назначения так и не дошло. «А как?» – только и смог выдохнуть новоиспеченный обладатель сверхспособности. «Оно же в ванной висело». «Добро пожаловать в клуб», – почти успокоившись, усмехнулся я. «Какой клуб?» – непонимающе уставился на нас Рыжий. «Вы о чем?» «В клуб мутантов», – поддержала шутку Рита. «Ну или какой-нибудь другой, название мы пока не придумали». А Рыжий молча посмотрел на нее, видимо, прикидывая, шутка это или пора вызывать дурку. Потом перевел взгляд на меня. А после машинально покосился в сторону газовой плиты, на которой сиротливо замерла немытая сковородка, и вдруг замер, прислушиваясь к себе. «Ребята, у меня ноги чешутся», — подняло он ошарашенный взгляд на нас. «Я их чувствую!»